Буддийская философия относится к любви серьезнее, но и строже, по сути дела, считая духовный компонент этого чувства опасным заблуждением. Если любовь в общем смысле трактуется как благоволение, то есть желание счастья другому человеку, и всячески одобряется, то упадана, собственно, любовь, числится одной из 12 причин человеческого страдания. Поощряются лишь привязанности, не нарушающие дхарму, которая в буддизме представляет собой свод правил, способствующих душевному миру и просветлению. Слишком сильная эмоциональная фиксация на другом человеке влечет за собой тяжкие страдания, ибо все земное конечно, бесконечен лишь мир Всевышнего. В одной буддийской книге я прочитал, что Будда отвечает ученику, вопрошающему, как же обходиться без любви, если при этом жизнь утрачивает тепло и вкус. Будда говорит: «Любовь порождает в сердце несправедливость, ибо заставляет относиться к любимому лучше, чем к другим людям. Это неравенство порождает страхи и ненависть. Страхи и ненависть делают просветление невозможным». Создается впечатление, что Будда, во всяком случае, как персонаж этой притчи, не знал, что такое настоящая любовь. Он никогда ее не испытывал. В конфуцианстве, которое так сильно помогло мне своей концепцией благородного мужа, когда я выводил формулу аристономии, много прекрасных рассуждений о любви к человечеству. Но в вопросах любви это стройное учение оказывается не просто некомпетентным, а, кажется, даже не считает сей предмет заслуживающим серьезного обсуждения. В китайском государстве, правящее сословие которого на протяжении веков придерживалось конфуцианства, любовь считалась материей низменной и недостойной восхваления, в отличие от дружбы и семейной привязанности. Согласно конфуцианской доктрине, жену или мужа должны были выбирать родители. При этом фактор любви совершенно не учитывался. Нравственный долг и семейные ценности ценились несравненно выше интимного чувства. Если супруги, пожив вместе, полюбят друг друга, прекрасно. Если этого не произойдет, ничего страшного. Состоятельный мужчина может дать волю чувствам, взяв себе наложницу по вкусу. Эти отношения семье не угрожают и важности не имеют. Главная идея дальневосточного пути состоит в стремлении души, пройдя цикл возвышающих перерождений, и в конце концов слиться с Буддой, когда «я» превратится во всемирное «не-я». При таком взгляде на смысл существования идея любви как соединение двух половинок андрогина выглядит нелепой. Зачем соединяться душой с другим человеком, когда впереди воссоединение с самим Буддой? Завершив свое краткое и, несомненно, поверхностное знакомство с индобуддийской философией, я был вынужден прийти к выводу, что много полезного в этой цивилизации для моего поиска я не обрету. И свет с востока мне не воссияет. Пришлось возвращаться на запад.